«У него появилось еще два зуба», — с гордостью сообщила она. На одежде ребенка Ляна заметила вышитую эмблему герцога Бургундского — крапива и хмель. Через плечо Ранда она с благодарностью посмотрела на дядю. «Вы получили мое послание». «Твоя мама по-прежнему пахнет порохом, мой мальчик», — сказал он ребенку. «Люди Лонгвуда, должно быть, питают слабость к этому отвратительному запаху». Ранд рассмеялся. «Именно так. Он им или нравится, или они вынуждены полюбить его. Спасибо за то, что привезли нашего сына». К герцогу Бургундскому с улыбкой подошел король Генрих. «Добро пожаловать, ваша светлость!» Герцог спрыгнул с коня. «Ну, что вы теперь думаете о моей племяннице, Генрих?» Раздуваясь от гордости, спросил он. «Вы уже все знаете?» «Да, слухами земля полнится». Генрих кивнул. «Не один десяток лет барды будут петь о ее храбрости». Комок подступил к горлу Лианы. «А вашей тоже, ваше высочество? Вас запомнят как короля, который объединил под единым знаменем лилию и леопарда». Генрих улыбнулся ей и Ранду, затем коснулся щеки ребенка. «И под одной крышей», — добавил он. Они удалились с герцогом Бургундским для переговоров о мире и о дальнейших планах. «Генрих завоевал Францию», — сказал Ранд. «А ты завоевал мое сердце». Он усмехнулся. «Интересно, кому из нас пришлось тяжелее?» Лианна приподнялась на цыпочки и нежно поцеловала мужа. «А вот об этом пускай судят барды», — беззаботно ответила она. Послесловие. Поразительная победа при Агинкуре принесла Генриху V славу бесстрашного и свирепого короля. С тех пор французы больше не осмеливались вызывать его на бой. В 1420 году английский король был помолвлен с французской принцессой Катрин, став таким образом наследником и регентом Франции. Герцог Бургундский был убит в 1418 году агентами дофина. Девятилетнее правление Генриха закончилось в 1422 году, когда он в возрасте 35 лет умер от дизентерии. В 1461 году Англия окончательно утратила свое влияние на Францию, так как не оказалось равных Генриху по военному воображению и гениальной стратегии. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читала Галина Розинова, звукорежиссер Оксана Рубанова. Киев, 1999.